Глава 42. «Так уверена?» — с усмешкой спросил его драконейшество. «Да, мне все равно не пройти завтрашнее испытание». В глазах Миралана промелькнуло удивление. А потом он впился в мой рот, доказывая, как я не права. Ему было плевать на мое слабое сопротивление. Он разомкнул мои зубы и проник языком внутрь, срывая с моих губ нечаянный стон. Он резко отпрянул и отпустил меня, а потом открыл настежь окно и выпрыгнул из него. Я кинулась выглянуть, куда он делся, но увидела лишь удаляющегося прочь черного дракона. Закрыла окно на защелку и очень неприлично выругалась. В дверь постучались. Я закрыла глаза, выровняла дыхание после общения с его драконейшеством и открыла дверь. «Астерия», — на меня устало смотрела госпожа Лаора. «Я войду?» «Да, конечно». Я отступила в сторону, пропуская ее в комнату. Она прикрыла за собой дверь и взяла меня за руку. «Милая», — вздохнула госпожа Лаора, — «да, я распорядитель отбора. Но я не буду строить из себя строгую мадам, которая слепа и не видит очевидного». Я удивленно посмотрела на нее. К чему она? «Мне Миралан как родной. Я его знаю, как облупленного». Она доверительно взглянула в мои глаза. «Да, и то, как реагирует твоя метка, явно свидетельствует о том, что произошло почти невероятное. Но, Астерия, пожалуйста, будь аккуратнее. У советников есть свои соображения о будущей избраннице Его Величества. Не позволь вам потерять дар богов». «Госпожа Лаора», — начала я, — «я не совсем понимаю, о чем вы». «Просто прислушайся к моим словам». Она похлопала меня по плечу и вышла. Я осталась наедине с собой. Мерцание свечей отражалось в зеркале и витражах. Я чувствовала себя растерянной. С одной стороны, в ушах все еще звучал разговор Миралана и Теолы, с другой — слова госпожи Лаоры. Почему она так поддерживала меня? Чего на самом деле хотел Миралан? «А чего хочешь ты?» — вклинился в мои размышления Мор. «Ты последнее время думаешь не о том, а ведь хотела научиться использовать магию». Он звучал немного недовольно и даже обиженно. «Что, думал, я про него забыла?» «Забыла», — подтвердил Мор. «Но не это сейчас важно. Тебе к завтрашнему этапу нужно полностью открыть потоки». «Легко сказать. Как сделать за одну ночь то, что не смогла сделать за всю жизнь?» «А всё ли?» — задал странный вопрос Мор. «Но мы уже говорили с тобой, что теперь, когда на тебе метка, тебе сделать это будет проще». Я посмотрела на свое отражение. Горящие глаза, слегка растрепанные волосы и уверенно вздернутый подбородок. Никогда не была той, которая пасует. И сейчас не стану. Пора было уже с моей магией что-то делать. И даже если я не смогу пройти испытание, я точно знаю, что уже на правильном пути. Всю ночь, почти до самого рассвета, я под чутким руководством Мора училась чувствовать потоки. Оказалось, что я всегда все делала неправильно. Я пыталась найти в себе источник, а потом от него формировать потоки. Находила только, как выразился Мор, вкусные вспышки. Не знаю уж, что это значило. И так было всегда, когда я пыталась сконцентрироваться, даже когда была рядом с Мираланом. Сегодня я впервые попробовала впитать магию снаружи. От свечей, от морского бриза, от природы в целом. Я зажмурилась, собираясь напрячься, но стоило мне подставить руку к пламени, как в ней сформировался магический поток. От неожиданности открыла глаза. Моя рука сияла, как будто ее трогал Миралан, а внутри мощно разливалась сила. Так, впитывая и преобразовывая внутри магию, я смогла создавать даже несложные фигурки из воды и огня. Когда первые лучи заставили сиять разными красками витражное окно, я заснула с улыбкой на губах. Спать мне оставалось всего пару часов. «Почему ты так уверена, что не пройдешь это испытание?» — очередной раз спросила меня Лия, пока засовывала последние шпильки в волосы. «Потому что он специально все подстроил для этого», — хмыкнула я. «Он не заинтересован, чтобы человечка стала его женой. Он не любит людей. А я ему нужна, как постельная грелка». «Но я ему не доставлю этого удовольствия». Я поправила браслеты на запястьях и посильнее натянула на плечи плащ. От недосыпа меня морозило, и жутко хотелось зевать, еле сдержалась. Лия передала меня с рук на руки госпоже Лаоре. Та пристально вгляделась в мои глаза, будто замечая ту усталость, с которой я сегодня проснулась и которую Лия старательно пыталась замаскировать. В этот раз мы снова вышли через основные двери и по широким коридорам спустились в большой, похоже, бальный зал. Нас выстроили в одну линию, так, чтобы каждую было отовсюду хорошо видно. Все плащи забрали, чтобы было легко показать метку как доказательство. Я постоянно чувствовала на себе любопытные и изучающие взгляды. Еще бы, за мной сам его драконейшество бросился в пещеру. А потом еще и забрал на себе в замок. Нарушение этики и традиций. И главное, кем? Человечкой. По спине пробежали мурашки. Я скользнула по залу глазами и буквально обожглась о него, а взгляд Миралана. Он не обращал внимания больше ни на кого. Как будто не было линии измеченных. Стояла одна я. Я поджала губы и отвернулась, чтобы рассмотреть стоявшие в середине зала накрытые прозрачные пиалы, на дне которых плескался огненный дым. «Итак, сегодня нас ждет второе испытание невест», — вышла вперед госпожа Лаора. «В сосудах совместимости магия Его Величества. Магия его жены должна быть как можно лучше совместима, потому что будущая королева — еще и мать наследников, а сильные наследники — сильное будущее для нашей страны». Я хмыкнула, услышав эту речь. «Ну, конечно, вот она истинная причина. Разве могут быть сильные драконы от человечки? Как же я раньше не подумала?» «Прошу подходить невест в том же порядке, в котором они заходили к оракулу». Госпожа Лаора проскользила к первой пиале и приоткрыла ее. Одна из невест, спотыкаясь, подошла к распорядительнице и недоуменно посмотрела на нее. Похоже, это испытание стало сюрпризом не только для меня, но и для некоторых драконец. Невеста явно не знала, что делать. Госпожа Лаора взяла ее за запястье и опустила ладони в пиалу. Та шикнула, постаралась вытащить руки, но ей не дали. «Отпустите вашу магию», — подсказала распорядительница. «Дайте ей свободно течь в сосуд». Драконица немного расслабилась, закрыла глаза, а ее руки покрылись едва заметной синей чешуей. В пиале дым начал менять цвет. Он стал сиреневым, затем посинел и, в конце концов, расслоился на два отдельных слоя. «Совпадения минимальные», — оповестила госпожа Лаора, и отпустила, наконец, невесту. Та с явно понурым видом вернулась в наш строй. Девушки по очереди подходили к пиалам и опускали руки. У кого-то это происходило проще, у кого-то сложнее. Тиола, как огненная драконица, показала самый лучший результат, в чем я, собственно, не особо и сомневалась. В ее пиале дым стал равномерно переливающегося оранжевого цвета. Госпожа Лаора в ответ на это одобрительно покивала головой. Чем ближе подходила моя очередь, тем сильнее я кусала губы. Не могла понять, откуда во мне было это переживание. Мне должно быть безразлично это испытание. Сумка подготовлена, пути отхода выверены, на границе меня должен ждать человек. Я нашла взглядом Лиса. Он был как огурчик, будто и не встретился вчера с кулаком Миралана. Вот уж точно оборотень. «Астерия!» — громко шикнула Лия. Я выплыла из задумчивости и поняла, что осталась последней, кто не подходил к пиале. И уже явно подошла моя очередь. Я вытерла влажные ладони о платье и твердым шагом, с абсолютно прямой спиной, подошла к госпоже Лаоре. Она с едва заметной улыбкой кивнула мне. Вдох, выдох, дрожащие пальцы погрузились в дымок, который словно шелк скользнул по коже. Прохладное, легкое, ласкающее прикосновение было настолько приятно, что я даже задержала дыхание и прикрыла глаза. Магия сама, мне даже звать ее не пришлось, хлынула потоком. Дымок засверкал, заискрился, приобрел белый цвет с перламутровым отливом. По залу прокатился удивленный ох.